Не помню, чтобы дед рассказывал мне что-нибудь про тайгу. Он рассказывал про город. Рассказывал про американцев, которые когда-то приехали в наш город и привезли с собой колесный трактор. Дед это помнил, хотя тогда ему было лет 7. Просто этот трактор был первый. Он рассказывал, что американцы построили котельную и общественную баню в нашем городе. Еще дед сказал, что американцы были смешные, наивные и носили красивые клетчатые рубахи и светлые брюки. Не знаю, может быть, дед их никогда и не видел, этих американцев. Именно так выглядели и именно в таких рубашках были одеты американцы в наших старых фильмах. Может, просто деду показалось, что он их видел, но он про них рассказывал. Но вот центральную, самую лучшую и удобную часть нашего города точно построили военно-пленные немцы. Об этом знают все в нашем городе. Немцы строили с благоговением, почтением и даже любовью говорила какая-нибудь тетка про свой дом. Живу в нем и не нарадуюсь. Конечно, немцы хорошо строили, не без пафоса говорил какой-нибудь толстый мужик. И по нему было видно, что сам он ничего не построил, а если бы и построил, то получилось бы у него точно хуже, чем у немцев. Обязательно хуже. Сколько же они построили, эти немцы? В каждом сибирском городе вам обязательно с удовольствием покажут 3-4-этажные дома с необычно большими окнами и скажут, что это построили военно-пленные немцы. Вот так они прошли по Сибири. Немцы были и в моем городе. Вот так его коснулась война. Я однажды слышал, что мост через нашу реку построили пленные японцы. Но как-то вообще не верится. Во-первых, мост ничем не примечательный, единственный только большой. А во-вторых, японцы в моем городе построили мост. Это как-то уж слишком. Вообще не верится, чтобы японцы. А вот фонтан построили точно наши. Поэтому, наверное, он так редко работал. Но даже неработающий фонтан доставлял мне много радости. Когда город был для меня бесконечно велик, фонтан сильно впечатлял меня. Даже без бьющих струй. Наш фонтан украшает театральную площадь. Он просто круглый, гранитный, в виде чаши. Ничего особенного. Но фонтан-то находился в центре города, а я никогда не жил в центре моего города. Так что поездки в центр были связаны всегда с ожиданием наслаждений. Ну, во-первых, такая поездка могла произойти и имела смысл только летом, в хорошую погоду, что само по себе прекрасно и редко. Поездка в центр – это веселые и нарядные родители, покупка мне чего-нибудь, возможно, кафе-мороженое, если оно, конечно, открыто, в нем есть места, и у меня не болит горло или ряд других постоянных обстоятельств. Еще в центре был горсад с каруселями, сладкой ватой и возможностью взять на прокат маленький, стальной, весь избитый педальный автомобильчик, на котором я катался по аллеям, смеялся от радости, и мне казалось, что я фантастически технично рулил. Мне долго было, кстати, непонятно, как можно было взять на прокат, например, холодильник, телевизор, ну или что-нибудь такое, вот из бытовой техники. Если на прокат, значит кататься, а как можно кататься на холодильнике? Мне было непонятно. Еще можно было в горсаду бегать по аллеям, или в центре можно было бегать по набережной, смотреть вниз на реку, мост, трубы заводов и на другой берег. Но начинался и заканчивался центр всегда фонтаном. Мы выходили из автобуса в центре у фонтана, а потом ждали автобус, чтобы уехать из центра, тоже у фонтана. Мы долго ехали, ехали, ехали в центр. Я считал остановки. И вот автобус поворачивал, и фонтан становился виден. Но, как обычно, без струй. Когда в фонтане совсем не было воды, и на сухом дне валялись листья, какая-нибудь газета или сломанная детская игрушка, по дну можно было бегать с разрешения папы. Бегать и все время при этом бояться, что все-таки мощные струи вырвутся из всех этих кранов. И что тогда? Я бегал и визжал. Когда фонтан забивался или засорялся, и в нем стояла мутная зеленая вода, возле него можно было стоять и просто вглядываться в мутную воду, пытаясь разглядеть там жука-плавунца. Или можно было накручивать вокруг этого фонтана круги, пытаясь поймать водомерку, которую так всегда хотелось поймать. А когда фонтан работал, от него невозможно было уйти. Папа помогал мне, он подставлял ладошку под струю и удерживал мою руку. А струя приятно резала ладонь, брызги летели на волосы и на одежду. Мы смеялись, а еще в струях фонтана иногда застревал кусочек радуги. Никакой фонтан или водопад уже не обрадует меня так сильно, как тот самый. Никаким струям я не смогу быть столь благодарен. Фонтан в городе был один. Тогда я не знал, что в городах может быть по нескольку фонтанов. Я не знал, что бывают такие города, в которых бывает не один фонтан. Петергоф и фонтаны Петергофа, конечно, поразили меня. Когда я их увидел, мне было 9 лет. У меня даже осталась фотография на фоне фонтана «Самсон, разрывающий льву пасть». Но те фонтаны меня не обрадовали. Их было очень много. Необходимо было их все посмотреть. Родители тащили меня от одного к другому. Конечно, я быстро устал и стал ныть. Куксился, потом получил пару горячих шлепков по заднице и какое-то время таскался за родителями молча. Какая же это была мука ходить с родителями по музеям. Мне неинтересны были картины или скульптуры. Что-то любопытное присутствовало в античных сюжетах, но люди, в смысле античные герои на этих картинах, или высеченные из мрамора, или изображенные на, ну я не знаю, на каких-то миниатюрах, всегда были какие-то вялые. И даже если они были с мечами или в доспехах, все равно что-то сонное и скучное было в их позах. А обнаженные женщины античные были какие-то, даже не могу сказать точно, неинтересные, что ли, и все, хотя и голые. А у нас в городе музей был только один, краеведческий. Он был маленький и необязательный. Перед входом в музей стоят две старинные пушки. С какой стати возле нашего музея поставили эти пушки, непонятно. Наш город совсем молодой. Те пушки сделали точно лет за 100 до того, как появился наш город. Но они стоят перед музеем, периодически заполняются мусором, потом их чистят, и так уже много лет. В музее что можно увидеть? Увидеть можно чучело животных, которые водятся в наших краях, то есть в тайге. Чучело медведя, барсука, лося и волка, ну и так далее. В отдельном зале лежат кости мамонта и каких-то других чуд, которые когда-то водились в наших краях. Там же есть каменные и костяные наконечники копий и стрел. Их сделали те люди, которые когда-то жили по берегам нашей реки. Эти люди охотились на мамонтов и ловили рыбу в реке. Судя по тому, какие гарпуны есть в нашем музее, рыбы в реке водились здоровые. Мне же в лучшие дни удавалось поймать 20 пескарей. Зато когда пескарика выдергиваешь из воды, и он бьется на леске, растопырив все свои плавнички, такие маленькие плавнички, которые подсвечены утренним чистым солнышком, в этот момент пескарь кажется таким большим и таким красивым. Какой же он потом маленький и скучный, когда зажарен на сковородке вместе с другой речной мелочью. В музее на стене висели изображения рыб, которые водятся в местных водоемах. Каких только там нет рыб. И налимы, и таймень, и хариус. Конечно. Как же ловко древние люди делали свои наконечники. Я пытался сделать такие же, причем использовал молоток и зубило. Ничего у меня из камня не получилось совершенно. Как они это делали? А вот рисовали они не очень. Даже совсем плохо они рисовали. Если спуститься ниже нашего города по реке, километров на 50, то можно увидеть довольно грозные скалы. Левый берег реки там пасторально-холмистый, с березками, а правый – скалистый и жуткий, с соснами на вершинах скал. На этих скалах есть древние рисунки. Их там много. Ученые подробно их изучили. Эти скалы стали теперь заповедником. И десятка два людей, кто безбедно живет, а кто просто кормится за счет древних художников, которые зачем-то давным-давно нарисовали корявых лосей с большими рогами и также коряво изобразили себя с копьями в руках. А рисунки-то некрасивые. Но хоть убейте меня, некрасивые. Я, например, рисовал в детстве лучше. Когда я смотрел на эти рисунки, я пытался представить, как могли эти люди жить здесь. Как они не замерзли-то? То, что раньше в наших краях был другой климат, и что было тепло, а потом пришел ледник и стало как, стало так, как есть, меня совершенно не убеждало. А как же наша зима? Зима-то как? Такая зима, как наша, не может быть, чтобы вот так, чтобы ее вообще не было. Есть ощущение, что она была всегда. Вот, в 50 километрах от города, когда-то рисовали на скалах какие-то люди. Я знаю про это, я видел эти рисунки. Но я не знаю, как и когда умер мой прадед, где он похоронен. Дед не говорил мне об этом, а я не интересовался. Мне это было неинтересно. Тогда было неинтересно, а теперь спросить не у кого. Знаю только, что прадед был моим инженером. Умер он, когда моему деду было совсем мало лет. Знаю еще несколько не очень важных и не вполне достоверных подробностей его жизни. А когда и где он похоронен, и сохранилась ли его могила, не знаю. Ужас, правда? Зато я участвовал в раскопках древних могильников. Недалеко от нашего города есть и такие. Студенты-историки, мои друзья, ездили в археологические экспедиции. Много об этом говорили, всю зиму ждали лета, чтобы снова ехать копать. В их рассказах было столько романтики. И я был студентом, и мне тоже хотелось приключений и романтики. К тому же я уже посмотрел пару фильмов про Индиану Джонса. Ребята взяли меня с собой в экспедицию. Я тогда как раз закончил второй курс. Продержался я 3 дня и сбежал из экспедиции. Просто выяснилось, что я не очень люблю умываться из озера и тут же мазаться мазью от комаров. Это было утром. Днем нужно было копать, потом коротко с удовольствием обедать, а потом снова копать. Вечером сидеть у костра и спать в палатке было приятно. Но, видимо, археологи все играют на гитарах и поют. К тому же у них много своих археологических юмористических песен. Я понял, что мне не нравятся поющие у костра археологи. Но больше всего мне не понравились деревенские ребята на плохих мотоциклах, которые приезжали из ближайших деревень на свет костров и звуки песен. Их увлекли к себе студентки, приехавшие из города. Мне не нравились эти ребята, их мотоциклы, их действия, и очень не нравились их разговоры. А особенно мне не нравились последствия их действий и разговоров. В общем, я сбежал из экспедиции, сел в автобус и через 2 часа был уже в городе. Я вышел тогда на автовокзале и подумал: боже мой, 2 часа. Сначала немного по грунтовой дороге, а потом по асфальтовой. И я в центре города. Вот он город. А можно снова сесть в автобус, и через 2 часа будет экспедиция и археология. Но археология действительно наука и настоящая. Это не шуточное дело. Ребята показывали мне холмы. Даже не холмы, а кочки. Ничем не особенные. С коровьими лепешками, травой, кузнечиками в этой траве. Рядом была деревня. В деревне магазин, а в магазине кока-кола. А тут могильники. Эти кочки были могильниками. Но ребята показывали мне какую-нибудь такую травку, которая росла на тех кочках, и объясняли мне, что она растет только на этих вот могильниках, на этих курганах. Не помню, как называлась эта травка. Травка была как травка, но они ее знали. И знали, что даже через 1000 лет эта травка будет расти на могильниках, а в других местах она не растет. Прежде чем копать, молодые и уже вполне зрелые археологи долго и убедительно научно что-то обсуждали, вычисляли, вбивали в землю какие-то колышки, натягивали веревочки, а потом все равно копали лопатами. Просто лопатами. В первый день я копал и копал, копал и копал. Я боялся найти кости или череп. Как-то было неприятно вскрыть чью-нибудь могилу, пусть даже очень древнюю. «Ребята, а не страшно в могилах-то ковыряться?» – спрашивал я. «Чревато же». «Слушай, вот не надо этого», – говорил кто-нибудь, и делал при этом такое снисходительно разоблачающее меня лицо, что я не повторял этих вопросов. В первый день я ничего не нашел. А на второй день, уже ближе к вечеру, я нашел очень хороший бронзовый наконечник охотничьего копья. Он был сломан пополам, но был очень красивый. Первый день я копал с азартом и внимательно осматривал каждый комочек земли. Даже когда мы снимали дерн, и ничего кроме червяков найти было просто невозможно. А к концу второго дня я уже очень сомневался в археологии как в таковой. Просто копал. И вдруг из комка сухой коричневой земли выпал, сломанный пополам, бронзовый наконечник. Я не сломал его лопатой. Я в этом уверен. Мой наконечник не сверкнул на солнце. И его не пришлось очищать от пыли веков специальной щеточкой. Такие щеточки я много раз видел в научно-популярных фильмах про археологов. Так вот, из-под моей лопаты выпали 2 половинки настоящего бронзового наконечника. Так очень буднично и так очень просто. Раз и выпали. Как я удивился. И как я обрадовался. Как я закричал. Я закричал, как вахтенный матрос, увидев долгожданную землю. И что тут началось? Все забегали, засуетились. У меня отобрали мою находку, оттеснили меня долой. Это потом уже мне объяснили, что в могилу мужчинам клали их оружие и прочее. Я этого тогда не знал. Я же не знал этого даже из школьной программы. Наконечник, тот, что я нашел, был охотничий, а не боевой. Это установили по ушку, которое было сделано на креплении этого наконечника. К этому ушку привязывали кожаный шнур. Такой шнурок, чтобы когда метали копье, его не потеряли. Археологи объяснили, что такие предметы, такие вот медные наконечники, были очень высоко ценными и редкими вещами. Мне напоследок дали подержать мою находку и унесли ее в штабную палатку. Наконечник был очень красивый и настоящий. Я тогда был героем дня, вечером у костра за меня выпили, сказали, что я приношу удачу. Потом в мою честь спели археологическую песню, а вскоре приехали деревенские мотоциклисты. Так что на следующий день я уехал в город. Но песни и драка с деревенскими были не основной причиной моего бегства. Я почувствовал азарт поиска, но отчетливо понял, что археология не моя наука. Я со всей ясностью ощутил, что мне жаль, что у меня забрали мой наконечник. А еще я понял, что если найду что-нибудь еще, то ни за что не отдам. Такие мысли и чувства никак не вязались с археологией. В 2 часах езды от нашего города можно было найти наконечник, а в 50 километрах вниз по реке от моего города были древние наскальные рисунки. Я родился на той земле. Мой отец, мой дед и прадед родились там. Но я чувствую, что все эти рисунки и могильники от меня так же далеки, как египетские пирамиды, и так же мало для меня значат. Я не ощущаю никакой связи между мной и теми, кто много сотен лет лежал и лежит в моей родной земле. Я ничего не понимаю в связи с этим, зато в рассказах деда было достаточно исторической глубины и временных пластов, достаточно, чтобы чувствовать себя не просто так оказавшимся в этом мире. Но это я чувствовал тогда, когда дед говорил, а я слушал. Я люблю старые дедовые фотографии, которые он привозил когда-то с курортов. Особенно мне нравится фото, на котором дед идеально причесан, стоит, расправив плечи, как шкаф. На нем широченный двубортный пиджак, по моде того времени. Широкие брюки, тоже по моде того времени. На пиджаке университетский значок, поплавок и орден Великой Отечественной войны. Дед стоит на мраморной белой лестнице, сбоку пальма, за спиной море. И подпись под всем этим «Сочи-52». Почти такая же есть с подписью «Гагра-54». Или просто «Белокуриха». Я бывал в Сочи, но так и не увидел такого места, чтобы можно было вот так же сфотографироваться. Белые лестницы есть, пальмы тоже. Но где же гармония и строгость? Где эпоха, в конце концов? Мне не понравилось Сочи. Просто не понравилось. Но странно. В каких бы городах я ни бывал, а родители брали меня с собой почти всюду, и я много видел городов, тем не менее я нигде не хотел остаться. Я не хотел жить нигде, кроме своего города. Хотя, если быть совсем точным, я и в своем городе жить не хотел. Я просто жил в нем и не сомневался. Я даже не рассматривал возможность, что можно остаться и жить в каком-то другом городе, где может быть теплее и больше всего и удобнее. Нет, я просто приезжал в другой город, и мне он нравился или не нравился, и я возвращался домой, а как иначе? Меня удивляли разговоры родителей о том, что хорошо было бы переехать в тот или иной город жить. Я не понимал, как это можно, как это может быть? Жизнь была устроена так, что у меня не было никаких сомнений. Вообще никаких сомнений не было. Мы жили в типовой пятиэтажке, далеко не в центре, но у меня не возникало желания даже переехать жить в центр, даже в центр нашего города. Я не представлял, как это может быть. Как можно жить в центре? Не вообще жить, а мне жить в центре. Летом мы ездили на юг к морю. Там было очень хорошо. Совсем другие люди жили на юге. Они громко и по-другому говорили, совершенно по-другому ели, одевались. Все было по-другому. Мне нравилось. Но я понимал, что летом бывает юг и море, а потом обратно. И в том, что мы возвращались домой, не было ничего плохого. Просто кончилось лето. Надо ехать домой. В наш город. К нашей холодной реке. Мне никогда не нравилось купаться в нашей реке. По камням было больно заходить в реку, у реки всегда кусали комары и слепни, и течение было настолько сильным, что нужно было затрачивать массу усилий, чтобы тебя не сносило далеко вниз. К тому же, если приходилось купаться в нашей реке, это означало только то, что этим летом нам не удалось поехать к морю, а пришлось остаться дома, в городе. К тому же, я боялся нашей реки. Дед рассказывал, что много-много мальчишек утонули в водоворотах и попадали в струи холодных ключей и тонули от судорог. Еще он много раз подчеркивал, что тонули самые лучшие пловцы и храбрецы. Но я не так сильно боялся слов деда, как боялся рассказа одной тетушки, которая жила в нашем доме. Она рассказала, что ее сын утонул много лет назад. Она говорила, что он был сильный, хорошо плавал. Он закончил школу и утонул летом после окончания школы. А однажды я видел утопленника. Это так сильно поразило меня. Несколько моих приятелей и я, нам было по 12 лет, были на рыбалке. Родители совершенно спокойно нас тогда отпускали на рыбалку без присмотра, хотя это было далеко. Так вот, мы рыбачили у поворота реки, где течение совсем стремительное и пескари ловятся лучше. В полудню нам уже наскучила рыбная ловля, мы выкупались и пошли обратно. Шли по берегу, идти нужно было долго. Мы шли и увидели двух мужиков, которые сидели и курили у самого берега, а третий мужчина лежал у самой кромки воды. Он лежал лицом вниз. На нем была клетчатая рубашка с короткими рукавами и синие спортивные брюки. Обуви на ногах не было. Я увидел совсем белые распухшие пятки. Помню темные короткие волосы, и еще у него на руке были часы. Я остолбенел. Мы, прежде чем толком понять, что перед нами, успели подойти совсем-совсем близко, почти вплотную. «Ну, че уставились?» – крикнул один из курящих. «Давайте, валите отсюда!» Мы убежали. Я выбросил всю рыбу, что наловил за утро, но долго потом не мог подойти к нашей реке. Можно было, правда, купаться не только в реке, но и в озере, которое было недалеко. На песчаных карьерах можно было купаться. Там вода была теплая, совсем. Но пугали пиявки. Я боялся пиявок смертельно, до судорог. Однажды папа напугал меня пиявками на всю жизнь. Мы зашли в аптеку, мне было лет 7, и, конечно, мое внимание привлекли пиявки, которые красиво и ловко плавали в большой стеклянной банке. Видимо, я к тому моменту сильно допек отца какими-то своими разговорами и вопросами. «Вот, посмотри, это пиявки», — сказал он. «Если будешь много болтать, я куплю тебе пиявку». Я очень удивился и недоумевал. «Знаю», — продолжил папа, — «пиявки пьют кровь. Вот сейчас они такие тоненькие, а если она к тебе присосется, станет такая толстая-толстая. Вот я куплю тебе такую вот, и если будешь болтать все время, посажу тебе ее на язык. Она высосет кровь из языка, язык станет тоненький-тоненький, как бумажка, и ты не сможешь говорить. То есть говорить ты будешь, но тебя не будет слышно». «А это больно?» – прошептал я. «А как ты думаешь? Это больно, когда из тебя кровь высасывают?» «Конечно, больно». Папа потом извинялся, просил прощения, говорил, что это совершенно не больно и что он пошутил. Но дело было сделано. Я рыдал до изнеможения, и ужас перед этими существами навсегда укоренился в моем сердце и сознании. Город вообще был наполнен страхами и запретами. В нем были относительно безопасные маршруты, а также были вражеские территории, неизвестные пространства и зоны сосредоточения особо злых сил. Но совершенно безопасных мест, в общем-то, не было вовсе. Даже в наш двор могли прийти парни из соседнего двора, чтобы отобрать у нас что-нибудь ценное, разрушить наши какие-нибудь постройки, обидеть нас. Опасно было ходить одному в кино. Возле кинотеатра могли ограбить пацаны, которые жили рядом с кинотеатром. Они отбирали мелочь и производили тяжелое впечатление. В районе телецентра жили, как гласила молва, особо жестокие и страшные парни. Я туда не ездил никогда, но много слышал про ужасы, которые там творятся. Страшными были слова, например, такие как «кирзавод» или «РТС». Туда нельзя было ездить ни при каких обстоятельствах и случаях. Почему, никто толком не объяснял. Просто там был полюс зла. Как выяснилось позже, кирзавод – это просто кирпичный завод. А телецентр оказался тоже вполне себе обычным районом. Просто там, в этом районе, торчит в небо телевизионная антенна нашего города. Ночью на ней горят огоньки, чтобы в нее не врезался самолет. А для чего еще не могут на ней гореть? Ужасно притягательными, но также жуткими были большие, давно остановленные стройки, которые, наверное, и по сей день не завершены. Там, в этих темных пустых окнах, замерзших, но скрипящих на ветру кранах и строительных вагончиках и всем остальном строительном лабиринте было столько тайны и мрака, ходили страшные мифы об убитых школьниках, которых заманивали туда и губили там на стройках. Еще ходили рассказы, которые были уже совсем странные, невнятные и связанные с какими-то эротически страшными приключениями. И к тому же родители именно на стройке ходить запрещали особенно строго, поэтому туда тянуло изо всех сил. До нас упорно доходила информация об одном парне из другой школы, у которого Отец какой-то военный, и у этого парня есть специальная красная фотографическая пленка. Красная пленка. Это была такая пленка, на которой все, кого фотографировали на эту пленку, получались голые. В эту информацию мы верили, потому что эту пленку тот парень якобы хотел продать. Цена была большая, но в общем реальная. Мои друзья и я хотели купить ее, но как-то тот парень то не приходил на встречу, то болел, то говорили, что его отец узнал про то, что его сын хочет продать военное имущество. В общем, ни того парня, ни той пленки никто из нас не увидел. Как я мог в это верить? Я не понимаю, как можно было в это верить, но в это верили все. Я к тому времени уже умел фотографировать, проявлять пленки и прочее, но верил свято, потому что весь город верил в это. Красная пленка. Город весь состоял из таких историй, знаков и манящих соблазнов. Он был огромен, и еще он рос. Я всегда жил на окраинах города, в новых районах. Точнее, не я, а моя семья. Мы несколько раз переезжали из одного нового района, который только-только начинал благоустраиваться, в еще более новый район, где никаких признаков благоустройства не было вовсе. Я помню, как мы переехали в новенькую девятиэтажку, которая стояла у самой городской черты. За этой чертой был березняк, а дальше поля. К нашему дому иногда забредали коровы, и еще приезжали деревенские парни на лошадях. Они опасались нас, а мы побаивались их. Но в них чувствовалась какая-то настоящая взрослость в этих деревенских пацанах. Все они свободно курили, причем курили не показно и не для самоутверждения. Они курили, потому что курили. Им нравилось курить, они хотели курить, вот они и курили. Было отчетливо видно, что они не спрашивали разрешения у родителей, куда бы им поехать или куда пойти. Они делали, что хотели. Они были на лошадях, у них были кнуты, и еще у всех у них были ножи. А приезжали они к нашему дому, чтобы, например, покататься на лифте и посмотреть с крыши на свою деревню и на реку, которую было отлично видно. Город довольно быстро добрался до этой деревни и проглотил ее. Там теперь стоят девятиэтажные дома, в них давно уже живут люди. Многие родились в этих домах. Представляете, они успели в этих домах родиться, пойти в школу, закончить эту школу. А я помню, как копали котлованы и вбивали сваи, чтобы строить эти дома. Я это помню. Хотя я ведь еще совсем не старый, и даже ни капельки не пожилой. А какой я тогда, если я помню, как строились эти дома? Но я также отчетливо помню, как размеры и объемы города вдруг стремительно сократились и стали ужасающе, бессмысленно тесны мне. Казалось мне, нечем дышать в этой тесноте. Исчезла глубина. Проявилась только поверхность города. Город перестал быть живым и необходимым. Это случилось тогда, когда я подумал о том, что можно было бы, в принципе, и уехать из него. И как только пришла эта мысль, что можно уехать. Следующая мысль была, что надо уехать обязательно. И вся живая теплота города, идущая от дедовых рассказов, от родных людей, от важнейших событий, которые я пережил в моем городе, и вся эта живая теплота, все это сразу исчезло из-за объективной и конкретной некрасивости типовых домов, за пылью, летящей из-под колес городских автобусов, которые везут по маршрутам усталых и невеселых моих земляков. Живую теплоту моментально задушила своими длинными ночами холодная, ветреная, суровая и невыносимо долгая сибирская зима. Без живой теплоты, без любви стало все видно. И видно стало все не то. Не то, что помогает жить. Не то, что спасает. Видно стало все конкретно, а конкретика была нерадующая. «Что?» – думал я. Должно было заставить неведомых мне людей построить здесь город. Почему они выбрали именно это место для нашего города? Они шли через леса и вышли к реке? Им что, так понравился вид на эту реку? Зачем тогда они так страшно испортили этот вид? Построили такой вот город? Зачем? Что это какое-то изобильное место, что нужно было непременно именно здесь строить город? Земля здесь родит лучше, чем в других местах. Климат хороший. Много дичи в лесах. Почему они построили город там, где построили? Я не понимаю. Но однажды, стоя в одном не самом большом и не самом красивом итальянском городке, на мосту через чистую маленькую речку с быстрыми рыбками, я подумал, вот как так? Вот эти люди родились здесь, в Италии. среди прекрасных гор, виноградников. До моря рукой подать. Они веселые итальянцы. У них так тепло, вкусно и красиво. Италия! Они родились здесь и палец о палец не ударили, чтобы жить среди такой вот красоты. А я просто родился в сибирском городе, и у меня там все не так. Я родился там, а они здесь. Как же так? Как несправедливо. А когда я вернулся в свой город, где шли бесконечные холодные дожди, на деревьях уже не было листьев, все машины были одного грязного цвета, я подумал тогда, что это все заговор. Причем заговор лично против меня. Интересно, дед когда-нибудь ощущал что-то подобное? Черный гранитный памятник на его могиле стоит на городском кладбище в тесном окружении могил тех, кто тоже не уехал из нашего города. Зимой могилу моего деда засыпает снегом почти совсем, почти полностью. Присмотреть некому. Мы все уехали. Печально городское кладбище нашего города, как печально все сибирские кладбища. Новые городские кладбища, которые давно уже не новые, лежат за городской чертой. Начатые когда-то с какого-нибудь более-менее живописного сухого холмика, эти кладбища расползлись в стороны, затекли в низины и березняки, уткнулись в насыпи железных дорог, потекли в поля. На многих и многих железных надгробиях уже нельзя прочесть имен и дат жизни и смерти. Эти железные памятники покосились, заржавели, заросли совсем. К ним, к этим могилам, никто не приходит. И даже не потому, что память короткая, или потому, что те, кто мог прийти, лежат где-то рядом, а просто многие и многие уехали. Уехали и не вернулись, и не вернутся уже никогда. Я слышал неоднократно от разных людей, моих земляков, которые либо печально шли к выходу с кладбища, похоронив кого-то, либо когда они стояли над могилами, приехав посетить, привести в порядок эти могилы и отдать должное памяти дорогих им людей, они говорили, я часто это слышал, они говорили, окунувшись в кладбищенскую атмосферу и насмотревшись на забытые могилы, на выцветшие пластиковые венки и на ужасных работников кладбища, которые совсем не похожи на шекспировских весельчаков, таких философов-говорунов. Они вообще, эти могильщики, ни на кого не похожи, тем ужасны. Так вот, я слышал, как говорят мои земляки. Сделаю все, чтобы не лежать здесь, и чтобы мои дети здесь не лежали. А куда ехать? Как ехать? А главное, что должно быть там, чего нет в родном сибирском городе? А еще точнее, чего там быть не должно, что есть в наших местах, и из-за чего имеет смысл ехать? Главное, чего там быть не должно. А знаете, что это? А там не должно быть холода. И важнейшее, что там должно быть, это тепло. Хотя я не помню, чтобы мороз доставлял мне много неприятностей и как-то угнетал меня, особенно в детстве. До поры до времени мороз только морозил и все. А это же нормально, особенно в Сибири, когда мороз морозит. Это нормально. Но это мне казалось тогда, давно.